Глава 70. Следуя плавным изгибам спиральной лестницы, Лэнгдон, Амбра и отец Бенья оказались в крипте, подземном святилище собора Саграда Фамилия. «Наверное, это одна из самых больших крипт в мире», — думал Лэнгдон, восхищенно осматривая просторное круглое помещение. Все точно так, как ему помнилось. Ротонда, словно парящая в воздухе, под ней ряды скамеек, способных вместить сотни верующих. Теплый золотистый свет масляных светильников, расположенных вдоль стен на равном расстоянии, ложился на мозаичный пол с узорами в виде переплетенных лоз и корней, ветвей и листьев. Крипта оправдывала свое название. В буквальном смысле — тайник. Лэнгдон не переставал удивляться, как же Гауди удалось спрятать под собором такое огромное помещение. Ничего похожего на игривую наклонную крипту Гауди в колонии Гуэль. Здесь все строгая неоготика, прямые увитые листьями колонны, заостренные арки, узорчатые своды. Воздух неподвижен, как будто неживой, и слабый запах ладана. Слева от подножия лестницы открывался глубокий полукруглый альков. Там на светлом полу из песчаника покоилась скромная серая плита, окруженная светильниками. А вот и он сам, — понял Лэнгдон, прочитав надпись. Антонио Гауди. Глядя на могилу Гауди, Лэнгдон еще острее ощутил боль собственной потери. Эдмонда больше нет. Он возвел глаза вверх к статуе Девы Марии на стене алькова и вдруг заметил на постаменте странный знак. А это еще что? Редко случалось, чтобы Лэнгдон не узнал какой-нибудь символ. Сейчас он видел перед собой знакомую греческую букву лямбда, которая, насколько ему известно, не имеет никакого отношения к христианской символике. Этот научный символ часто используют в космологии, физике элементарных частиц, в теории эволюции. Вот только странно, что на верхушке этой лямбды находился католический крест. Религия, поддерживаемая наукой? Никогда Лэнгдон не видел ничего похожего. — Вас удивляет этот знак? — к нему приблизился отец Бенья. — Здесь вы не одиноки. Многие спрашивают о его значении. На самом деле это лишь особая современная интерпретация креста на вершине горы. Лэнгдон подошел поближе и увидел рядом с символом три тусклых золоченных звезды. — Три звезды. Причем расположенный особым образом. Лэнгдон сразу понял, о чем речь. Крест на вершине горы Кармель. Это же крест кармелитов. Совершенно верно. Покой Гауди оберегает Пречистая Дева Мария Кармелитская. Разве он был кармелитом? Лэнгдон с трудом мог представить, что архитектор-модернист следовал традициям католического ордена с XII века, следующего крайне строгому уставу. «Конечно, нет», — рассмеялся Бенья. «Но именно монахини-кармелитки жили с Гауди в его последние годы и заботились о нем. Монахини верили, что он оценит их помощь при переходе в мир иной. И они сделали этой часовне весьма щедрый дар». «Дальновидно», — подумал Лэнгдон, ругая себя за то, что неправильно истолковал вполне невинный символ. Наверное, бесконечные теории заговора, заполонившие газеты и эфир, заставляют во всем видеть подвох. «Вот там книга Эдмонда!» — внезапно воскликнула Амбра. Отец Бенни и Лэнгдон повернулись на ее голос. Амбра всматривалась в полутемное пространство справа от гробницы Гауди. «Да», — ответил Бенни, — «мне жаль, что здесь так мало света». Амбра быстро направилась к стоявшей в полутьме витрине. Лэнгдон последовал за ней. Книгу выставили в самой темной части крипты, в густой тени, которую отбрасывала массивная правая колонна усыпальницы Гауди. «Мы обычно выкладываем здесь справочные брошюры», — объяснил отец Бенья. «Но я их перенес, чтобы освободить место для книги сеньора Кирша. Никто даже и не заметил». Амбра уже стояла возле похожей на клетку витрины с наклонной стеклянной крышкой. Лэнгдон поспешил к ней. Под стеклом, открытая на странице 163 и плохо различимая в полутьме, лежала массивная книга в толстом переплете, полное собрание работ Уильяма Блейка. Как и сказал отец Бенья, На странице 163 не было стихов, только иллюстрация. Со слов настоятеля об изображении Бога Лэндон пытался представить, что именно они увидят в книге, но этого точно не ожидал. «Ветхий днями» — название гравюры Уильяма Блейка. Ее второе название — «Великий архитектор Вселенной», — мысленно проговорил Лэнгдон, пытаясь рассмотреть в темноте знаменитую гравюру Блейка, датированную 1794 годом. Лэнгдона удивило, что отец Бенья назвал эту иллюстрацию изображением Бога. На первый взгляд, это действительно Бог-христиан, седобородый, иссохший старец, восседающий на облаках и способный дотянуться с небес до земли. Но если бы отец Бенья изучил вопрос немного глубже, он открыл бы для себя много нового. На гравюре не христианский бог, а созданное воображением Блейка божество по имени Уризен. Гигантским циркулем он измеряет небеса, отдавая дань уважения научным законам Вселенной. Гравюра настолько футуристическая для своего времени, что столетия спустя знаменитый физик-атеист Стивен Хокинг вынес именно ее на обложку антологии «Бог создал целые числа». Вечного демиурга Блейка можно увидеть и над главным входом в Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке. Древний геометр, по обеим сторонам которого расположены две другие фигуры, смотрит вниз с барельефа в стиле ар-деко под названием «Мудрость, свет и звук». Лэнгдон, глядя на книгу, пытался понять, почему Эдмонд принял столь странное решение — поместить ее здесь. Неужели это месть? Нечто вроде пощечины христианской церкви. «Война Эдмонда с религией никогда не заканчивалась», — думал Лэнгдон, разглядывая Уризена. «Богатство давало Эдмонду возможность делать все, что он пожелает, даже демонстрировать богохульные произведения искусства в святая святых католического собора». «Злость и гнев», — размышлял Лэнгдон. «Возможно, все объясняется очень просто. Справедливо или нет, но Эдмонд всегда винил церковь в смерти матери». «Конечно, я прекрасно знаю», — сказал отец Бенья, — «что тут изображен вовсе не христианский бог». Лэнгдон удивленно взглянул на старого настоятеля. «Правда?» «Да, Эдмонд сказал об этом прямо, хотя мог бы не говорить. Я хорошо знаком с идеями Уильяма Блейка». «И вы все равно выставили книгу?» «Профессор», — прошептал священник с легкой улыбкой, — «это же Саграда Фамилия. В этих стенах Гауди объединил Бога, науку и природу. Тема этой картины для нас не нова». Его глаза загадочно блеснули. «Не все из братьев мыслят так же свободно, как я, но вы ведь понимаете, для всех нас христианство по-прежнему находится в развитии». Он еле заметно улыбнулся и кивнул в сторону книги. «Конечно, я признателен, что сеньор Кирш согласился не выставлять свою именную карточку рядом с книгой. Учитывая его репутацию, я вряд ли смог бы объяснить это собратьям, особенно после сегодняшней трансляции». Бенья замолчал. Его лицо помрачнело. «Я правильно понимаю, гравюра не то, что вы искали?» «Правильно. Мы ищем стихотворную строку Блейка. Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах?» предположил отец Бенья. Лэнгдон улыбнулся, впечатленный тем, что Бенья знает наизусть первую строку одного из самых знаменитых стихотворений Блейка. Хотя эти шесть строф тоже несут в себе религиозный смысл. Автор задается вопросом, мог ли один и тот же бог создать из страшного тигра и невинного агнца. «Отец Бенья», Амбра, склонившись над витриной, внимательно рассматривала открытую книгу. «У вас, случайно, нет телефона или фонарика?» «К сожалению, нет. А если позаимствовать светильник из усыпальницы Антонио?» «Пожалуйста, если возможно», — попросила Амбра. «Это бы очень помогло». Как только Бенья ушел, она повернулась к Лэнгдону и взволнованно зашептала. «Роберт, Эдмонд выбрал страницу 163 вовсе не из-за гравюры». «Что вы имеете в виду? На странице 163 ничего другого нет. Это для отвода глаз». «Вы меня совсем запутали». Лэнгдон с озадаченным видом изучал иллюстрацию. «Эдмонд выбрал страницу 163 потому что ее просто невозможно раскрыть, не раскрыв предыдущей страницы, 162. Лэнгдон перевел взгляд на лист, предшествующий гравюре с Уризеном. В полутьме он почти ничего не мог различить, кроме разве что каких-то слов, написанных мелко от руки. Вернулся Бенди, передал Амбре светильник, и она поднесла его к витрине. Мягкий свет разлился над раскрытой книгой, и у Лэнгдона перехватило дыхание. Да, на предыдущей странице видны слова, написанные от руки, как и во всех оригинальных изданиях Блейка. Текст окружали виньетки, рисунки, разные фигурки, но самое важное, что слова в центре листа складывались в стройные стихотворные строки. Наверху, в главном нефе собора, агент Диас расхаживал в темноте, недоумевая, куда подевался его напарник. Фонсека уже должен был вернуться. Телефон в кармане начал вибрировать, и Диас решил, что это, конечно же, звонит напарник. Но, взглянув на экран мобильного, прочитал имя, которое никак не ожидал увидеть. Моника Мартин. Он даже представить не мог, зачем звонит пиар-координатор. Что бы она ни хотела сказать, ей следовало позвонить Фонсеке. В нашей связке он главный. «Алло», — сказал он в трубку, — «это Диас». «Агент Диас, это Моника Мартин. Передаю трубку, кое-кто хочет с вами поговорить». Мгновение спустя в телефоне зазвучал знакомый решительный голос. «Агент Диас, на связи командор Гарза. Ответьте, в безопасности ли сеньорита Видаль?» «Да, командор», — выпалил Диас, которому сразу захотелось встать по стойке смирно, услышав голос шефа. «Сеньорита Видаль в полной безопасности. Мы с агентом Фонсекой полностью контролируем ситуацию. Мы находимся...» «Не будем говорить об этом по незащищенной линии», — резко оборвал его Гарза. «Если она в безопасном месте, пусть там и остается. Будьте с ней. Я рад слышать ваш голос. Мы пытались дозвониться агенту Фонсеке, но он не отвечает. Он с вами?» «Да, сеньор. Он вышел позвонить, но до сих пор не вернулся. У меня совсем нет времени. Я сейчас под арестом, и сеньорита Мартин одолжила мне свой телефон. Как вы уже, конечно, знаете, история с похищением — ложь от начала до конца. Сеньорита Видаль могла оказаться в большой опасности». «Вы даже не представляете, насколько большой», — подумал Диас, вспоминая стрельбу на крыше Каса Мила. «То, что я обвинял в убийстве епископа Вальдеспина, тоже ложь. Я так и предполагал, командор, но мы с сеньоритой Мартин стараемся придумать, как выйти из ситуации. Пока мы решаем этот вопрос, прошу следить, чтобы будущая королева не появлялась на публике. Это ясно?» «Конечно, командор. Но кто отдал приказ о вашем аресте?» «Это не телефонный разговор. Просто делайте, что я сказал. Главное, оберегайте Амбру Видаль и не подпускайте к ней журналистов. Сеньорита Мартин будет информировать вас о развитии событий». Гарза дал отбой. Стоя в темноте в полном одиночестве, Диас силился понять смысл этого звонка. Он собирался положить телефон обратно в карман, когда услышал позади шорох. Повернуться он не успел. Из темноты вынырнули две бледные руки. Мертвой хваткой они сжали его голову и сделали одно невероятно быстрое и резкое движение. Диас услышал хруст собственных позвонков и в голове полыхнуло жаром. А потом наступила темнота.